неизвестный отшельник, видимо, один из скрытых афонских отшельников. Когда в 1950 году я в первый раз попал на Святую Гору, случилось мне по пути из Ковсоколевии в Святую Анну, Ковсоколевийский скит, находящийся в южной части Святой Горы и подчиняющийся Великой Лавре, основан преподобным Максимом Ковсоколевитом Лампсакийским, жившим в конце XIII – начале XIV веков. Этот святой известен тем, что строил для себя хижины, каливы, а затем через некоторое время сжигал их. Поэтому он и получил прозвище «Ковсоколевит», что в переводе с греческого означает «сжигатель калив». Скит Святой Анны находится на юго-западном побережье Святой Горы и подчиняется Великой Лавре. Случилось мне по пути из Ковсоколевии в Святую Анну заблудиться. Вместо того, чтобы пойти к скиту Святой Анны, я пошел по тропинке, которая вела на вершину горы Афон. Пройдя достаточно большой отрезок пути, я понял, что поднимаюсь вверх, и начал искать дорогу, чтобы вернуться. Пока я искал обратный путь и просил Божию Матерь помочь мне, внезапно предо мной предстал какой-то отшельник, лицо которого излучало свет. На вид ему было лет 70, и по одеянию его можно было заключить, что он никогда не общался с людьми. На нем был подрясник из парусины, весь выгоревший и изодранный. Дыры на подряснике были стянуты деревянными прутиками, с помощью которых крестьяне обычно скрепляют дырявые мешки, когда у них нет мешочной иглы и бечевки. С ним был кожаный мешок, тоже выцветший и в дырах, стянутых тем же способом. На шее у него была толстая цепь, на которой висела коробочка. В ней, по всей вероятности, находилась какая-то святыня. Не успел я и рта раскрыть, как он мне говорит: «Дитя мое, эта дорога не в Святую Анну», и показал мне нужную тропинку. По всему было видно, что передо мной стоит святой. Я спросил у пустынника: «Где ты живешь, старче?» Он мне ответил: «Здесь», и указал на вершину Афона. Я был измучен поисками старца, который мог бы дать мне духовный совет, а потому даже забыл, какое тогда было число и день недели. Спросил об этом пустынника, и он мне ответил, что была пятница. Затем он вытащил маленький кожаный мешочек, в котором оказались палочки с нарезами, и, посмотрев на них, сказал, какое тогда было число. После этого я взял у него благословение и пошел по указанной мне тропинке, которая вывела меня прямо к Святой Анне. Позже, когда мне рассказали, что на вершине Афона живут 12, другие называли число 7, отшельников, у меня возникла мысль, не был ли тот, кто повстречался мне, одним из них. Я рассказал о происшедшем опытным старцам, и они подтвердили: «Да, это должно быть один из преподобных отшельников, живущих тайно на вершине Афона».